Глава 14. Нас поджидали двое мальчишек и собака. «У вас случилась авария, мистер?» «Нет никаких аварий», — ответил я. «Вы видели, как я вам махал?» «А разве ты не видел, что мы махали вам в ответ? Или ты думаешь, что мы бы могли пролететь мимо и не ответить на твое приветствие? Кем ты нас считаешь в таком случае?» Мы выгрузили все свои пожитки и оттащили их по глубокой траве под навес разваливающегося сарайчика. К тому времени, когда мы успели установить свои рекламные знаки и были готовы приняться за работу, возле самолета собралось уже 11 мальчишек, а рядом на траве лежало 7 велосипедов. Ситуация была не самой приятной. Мы не хотели прогонять их, но в то же время нас не прельщала возможность того, что кто-то из них прорвет тканевую обшивку крыльев. Можете, если хотите, садиться в кабину, но ходите только по черной части крыльев, не ступайте на желтую. Будьте здесь внимательны. Затем я спросил у того из мальчика, который выглядел серьезнее других: «Паренек, сколько жителей в вашем городе?» 2160. Он знал точную цифру. Внезапно возле хвоста самолета раздался небольшой взрыв, и в воздухе закружилось несколько травинок. «Ой, ребята, давайте со своими хлопушками подальше от аэроплана. Договорились?» Со стороны группы мальчишек донеслись галдеж и смех, за которым последовал еще один взрыв под самым кончиком крыла. В этот момент я больше всего напоминал себе учителя младших классов, у которого возникли проблемы с дисциплиной. «Если еще кто-нибудь бросит хлопушку возле этого аэроплана, я его поймаю и швырну дальше той дороги. Если кто-то плохо понял, ему ничего хорошего не светит». Угроза сработала мгновенно. В радиусе 100 метров возле аэроплана взрыва больше не было. Ребята роились вокруг нас, как рыбы-лоцманы возле акул. Когда мы отходили от биплана, все следовали за нами. Когда мы прислонялись спиной к крылу, прислонялись и все остальные. Все их разговоры были вокруг того, кто отважился бы полететь, а кто нет. Великое испытание. «Я бы полетел, если бы у меня были деньги. Просто у меня их нет». «А если я одолжу тебе $3, Джимми, ты полетишь?» «Нет», — ответил Джимми, — «я не смогу тебе потом вернуть». Их страх перед самолетом был необычайным. Каждый из мальчишек то и дело заговаривал о катастрофе. «Что вы будете делать, если в воздухе отвалятся крылья? А если не откроется парашют?» Создавалось впечатление, что жители Кахокии будут сильно разочарованы, если с нами ни разу не произойдет несчастного случая. «А я думал, что вы смелые ребята», — сказал Стю. «Но, оказывается, никто из вас не осмелится даже один раз подняться в воздух». Они собрались на совет и пришли к выводу, что могут наскрести $3. Затем они послали к нам одного мальчика для переговоров. «Если мы заплатим вам $3, мистер, вы покажете нам фигуры высшего пилотажа?» «Вы хотите сказать, что никто не хочет прокатиться?» — спросил я. «Вы все будете наблюдать с земли?» «Да, мы заплатим вам $3». Чувствовалось влияние человеческого общества. «Если никто из нас не может рискнуть, мы все вместе будем наблюдателями». Ребята собрались возле конца взлетной полосы и уселись на траву возле дороги. Я вырулил на дальний конец взлетной полосы с тем, чтобы взлететь над ними в направлении города, что будет к тому же неплохой рекламой. Мальчишки были лишь маленькими точечками вдали, когда колеса аэроплана оторвались от земли, но вместо того, чтобы подниматься вверх, мы остались вблизи земли, срезая в бреющем полете верхушки травинок, набирая скорость и направляясь прямо в толпу детей. «Если сейчас заглохнет мотор, — думал я, — мы поднимемся немного вверх, повернем направо и сядем на гороховом поле». Но мальчики всего этого не знали. Все, что они видели, это был биплан, который разрастался перед ними до невиданных размеров, летя с ревом в их сторону, не сворачивая, не набирая высоту, но приближаясь, подобно огромной пятитонной хлопушке. Как только они начали разбегаться в стороны и искать укрытие, мы с бипланом взмыли круто вверх и резко повернули вправо, оставляя гороховое поле в пределах достигаемости на тот случай, если придется планировать к нему с отказавшим мотором.